Глава 17. Утром я проснулся довольно поздно, с тяжелой головой, злой и голодный. Овод уже сидел в своей комнате, которую я мысленно обозвал кабинетом, обложенный со всех сторон инструментами, непонятными приборами и мотками проводов. Взяв с полки пульт, я включил телевизор и принялся перебирать каналы. «Что ты ищешь?» — полюбопытствовал Овод, не поднимая головы. «Свежие новости», — буркнул я. «В этом ящике ты ничего не найдешь. Единственное сообщение о вчерашнем пожаре на набережной промелькнуло в вечерней сводке событий. Ничего интересного. Кстати, банальное замыкание в электропроводке. Пожар быстро потушили, пострадавших нет». «Пострадавших нет, говоришь?» Мои зубы невольно скрипнули, выдавая накопившуюся за ночь злость. «И на автостраде все живы-здоровы остались, да?» «Рядовое ДТП, 8 погибших. Ничего необычного». Овод отложил в сторону пояс с инструментами и сложил руки перед собой. «Но если ты действительно хочешь узнать кое-что интересное и важное, то заткни эту полоскалку для мозгов и послушай, что я тебе скажу». «Хорошо». Я выключил телевизор и встал перед стулом, сунув руки в карманы. «Я слушаю. У одного из раненых при взрыве в Золотом Быке нашли при себе органайзер с подробной информацией обо всех покушениях, в том числе и с такой, которую никто посторонний знать не мог. Очень похоже, что на этот раз полиция вытащила невод с золотой рыбкой. У тебя есть на сей счет какие-нибудь соображения?» «Старший?» — удивился я. «Он жив? Я думал, что все наши тогда погибли». «Какой такой старший?» — нахмурился Овод. «Ну-ка, выкладывай подробности». «Он организовывал все наши акции протеста». Я присел на табуретку. «Узнавал, планировал, назначал нам место и время встречи. Он постоянно делал записи в своем органайзере, с которым никогда не расставался. Но я как-то никогда... Я не помню, чтобы он... Если он действительно корректор, то...» Мои мысли окончательно заклинило. И я умолк. «Неудивительно», — хмыкнул Овод. «Я думаю, он постарался, чтобы у вас не оставалось никаких воспоминаний о его воздействии. Полиция, кстати, неплохо осведомлена о том, с кем имеет дело. Несмотря на то, что этот тип еще не вышел из комы, его держат крепко связанным и с повязкой на глазах». «Откуда ты все это знаешь?» «У меня есть свои каналы», — уклончиво ответил Овод. «А что еще о нем известно? Может, речь идет о ком-то другом? У тебя есть его фотографии или описание?» «Увы. Все, что я знал, я тебе уже рассказал. Всю остальную информацию нам придется добывать самим. Я должен быть абсолютно уверен в том, что этот ваш старший — именно тот, кто нам нужен. Есть некоторые сомнения, ведь до сих пор наш друг сам на месте преступления не засвечивался. Я хочу, чтобы ты взглянул на него лично». «И каким же образом это сделать?» «Мы с тобой отправляемся на разведку, в больницу». Овод указал на разложенное на столе снаряжение. «Мы?» «Ты сказал, мы?» Я замотал головой. «Нет уж, увольте. Я в этой затее не участвую. Разве не ты говорил мне, что моя физиономия красуется во всех ориентировках? Меня повяжут, как только я ступлю на порог». «Не беспокойся. Этот вопрос мы решим». «Все равно не буду участвовать. Я еще вчера тебе все объяснил. Слушай, это твой босс или нет? Кто втянул тебя во всю эту заваруху? Кто без спроса копался в твоей голове? Кто, в конце концов, послал тебя на верную смерть? Разве не он? Тебе что, после всего, что с тобой случилось, не хочется потолковать с ним по душам?» Овод выставил в мою сторону указательный палец. «Кроме того, не забывай, показания этого человека могут доказать твою невиновность, но надо позаботиться о том, чтобы они были услышаны». Я задумался, поджав губы и глядя в точку перед собой. Мысль о том, чтобы предъявить старшему свои претензии, мне в голову как-то не приходила. Но я очень хорошо помнил его слова. «Сегодня я вытащил вас, но когда-нибудь и вы меня вытащите». Странно, но в данном случае бороться с угрызениями совести оказалось существенно сложнее, чем я мог предполагать. Да, и в сложившейся ситуации он действительно оставался, пожалуй, единственной возможностью, хоть как-то распутать ту паутину, в которую я влип. «Ладно», — вздохнул я обреченно, — «что от меня требуется?» «Вообще-то шутка, повторенная дважды, уже не смешна», — проворчал я, укладываясь на носилки. «Ты уверен, что фокус выгорит?» «Отчего нет?» Овод в синей медицинской униформе сел рядом и захлопнул дверь фургона. «Что в нас подозрительного?» «Моя физиономия». Я осторожно ощупал свои щеки, которые под слоем грима уже начинали зудеть. «Не верю я в эти шпионские штучки». «Не беспокойся, никто тебя там разглядывать не будет». Повинуясь заложенной программе, автопилот выкатил из ворот и помчался по улице. «Не забывай, у тебя сейчас обострение почечно-каменной болезни, и лицо твое может выражать что угодно и иметь какой угодно цвет». «А наша машина?» — не унимался я. «Не думаю, что на территорию больницы пропускают всех подряд». «Скорая с таким номером приписана к этой больнице, так что шлагбаум нас пропустит без вопросов». «Разве две машины с одинаковыми номерами не вызовут подозрений?» «Оригинал сейчас в ремонте, так что он нам мешать не будет». Овод бросил взгляд на часы. «Еще какие-нибудь сомнения остались?» «Полно, только я никак не решу, с какого начать». «Тогда решай быстрее, мы скоро приедем». «Ох ты, черт!» «Кончай ныть! От тебя-то вообще ничего не требуется. Знай, корчи страдальческие рожи и постановай время от времени. Мы всего-то зайдем, заглянем одним глазком, сделаем вид, что ошиблись дверью, и отвалим восвояси». «Знаю я это твое одним глазком». Я похлопал по подушке, в которой скрывалась сумка с оборудованием. «Так, отставить!» Овод взглянул в окно. «Мы уже подъезжаем, так что руки на живот, глаза зажмурить и начинай стонать. Представление начинается». Я почувствовал, как машина сбавила скорость, по-видимому, проезжая шлагбаум. Сделала несколько поворотов, затем остановилась и начала сдавать задним ходом. Когда мы остановились окончательно, Овод распахнул дверь и выволок носилки вместе со мной наружу. Сквозь закрытые веки я почувствовал яркий свет ламп. «Что здесь?» — услышал я чей-то хрипловатый голос. «Камень в почках», — ответил Овод, разворачивая носилки. Сзади хлопнула закрывшаяся дверь, и наша машина, тихо урча, отправилась на стоянку. «Я вколол болеутоляющее, но ему надо срочно сделать УЗИ, а то кто знает». «Тогда вези на третий этаж, там запиши его у дежурного». «Уже везу». Носилки резко ускорились. Я слышал лишь быстрый топот ног и сосредоточенное сопение Овода. Простонал я и приоткрыл один глаз. «Потерпи еще немного, сынок. Сейчас закатим тебя в лифт, и мы уже почти на месте. Осталось чуть-чуть». В самый последний момент мне стало вдруг интересно. Что будет делать Овод, если вместе с нами в лифт войдет еще кто-нибудь? Но возможности выяснить это мне, к счастью, не представилось. Раздвижные двери аккуратно закрылись за носилками, и лифт мягко качнулся, начиная подъем. «Давай, оживай!» — бросил Овод мне, вставляя ключ в замок на панели управления. Повернув его, он нажал кнопку самого верхнего технического этажа. «Пока все идет отлично!» Он сбросил с себя синее медицинское одеяние. Я тем временем, мгновенно выздоровев, спрыгнул с носилок и вытащил из-под простыни пару зеленых с желтым курток, униформу обслуживающих здания электриков, а из подушки вытряхнул тяжелую сумку с инструментами. Наша переквалификация заняла считанные секунды. Выпрямившись, я вдруг застыл как вкопанный, обнаружив, что вместе с нами в лифте находится еще один человек, который смотрит прямо на меня. Но мое замешательство длилось лишь секунду, пока я не сообразил, что таращусь на собственное отражение в зеркале. Наложенный Оводом грим сработал на отлично, обманув даже меня самого. Круглые, откормленные щеки и козлиная бородка сделали меня совершенно неузнаваемым. Над собой Овод тоже немного поработал, нацепив парик с хвостом на затылке и наклеив угрюмые кустистые брови и бакенбарды. Безлюдный чердак встретил нас ровным гулом воздуха, мечущегося в вентиляционных коробах, и запахом свежей штукатурки. Овод двинулся вперед, изучая протянутые под потолком жгуты проводов, а я поплелся следом. Поскольку я ни бельмеса не смыслил в переплетениях разноцветных кабелей, то было совсем несложно играть отведенную мне роль подмастерья, таскающего инструменты за своим шефом. Предварительная разведка заняла около 10 минут, после чего Овод, облюбовав один из распределительных щитков, велел мне выгружать оборудование. Все его дальнейшие манипуляции также напоминали мне некоторую форму шаманства с насаживанием зажимов на одни провода и втыканием иголок в другие. Но в конечном итоге на экране планшета все же проступила какая-то подрагивающая картинка. «Хм, похоже, что это третий этаж», — заключил Овод, внимательно изучив изображение. «Посмотрим, что мы сможем вытащить еще. Давай побыстрее». Проскулил я, переминаясь на подрагивающих ногах. Занятия противозаконной деятельностью с самого начала вызывали у меня серьезные сомнения. А теперь меня охватил такой мандраж, что я уже начинал терять над собой контроль. Странно, но когда мы забрасывали психокорректорский салон камнями и горящими бутылками, я ничего такого не испытывал. Тогда во мне бушевали ярость и озлобленность, заглушавшие все прочие эмоции и страхи. Сейчас же, в чердачном полумраке, совершая преступление по-тихому, рассудительно и целенаправленно, я имел возможность во всех подробностях осознать, чем именно я занимаюсь и что мне за это грозит. «Ты что, боишься?» Овод обернулся и окинул меня насмешливым взглядом. «Есть немного», признался я, хотя прекрасно понимал, что тем самым выписываю себе порцию саркастических комментариев. «А кто вчера бил себя в грудь и грозился впредь плавать исключительно против течения, а? Это не одно и то же. Расскажешь это тем, кто придет тебя арестовывать за уклонение от обязательной пикировки». Он снова склонился над экраном планшета. «Хм, интересно. Что такое? Отсюда я могу контролировать сигнал со всех камер наблюдения, кроме четвертого этажа. Смотри». По экрану, сменяя друг друга, промелькнули несколько картинок, изображавших один и тот же коридор. Точнее, почти одинаковые коридоры, расположенные на разных этажах. Я это сообразил не сразу, но, приглядевшись, стал замечать некоторые отличия. Расположение камер стандартное, схема подключения тоже. Но вот с четвертого этажа сигнал отсутствует. «Быть может, там камеры нет?» — предположил я. «Очень сомневаюсь, тем более что слоты под них в общей системе имеются. Их либо отключили, либо, что более вероятно, сигнал с камер четвертого этажа идет в другое место». «Куда же?» «В полицию, например, если в палатах там содержатся их клиенты». «И что мы теперь будем делать?» «Наведаемся на четвертый этаж. Что же еще? Хирург должен быть там». «А как мы объясним свое появление?» «Ну, напряги же, наконец, хоть немного свою фантазию», — вздохнул Овод. «Что могут делать в больничном коридоре два электрика?» «Менять лампочки?» «Хорошая попытка, но у нас с тобой нет стремянки. У меня есть вариант получше. Смотри сюда». Он ткнул пальцем в экран. «Стояк, к которому мы сейчас подключились, проходит сверху вниз через все здание, и на каждом этаже доступ к нему осуществляется через распределительный щиток. Вот этот на стене в конце коридора. Видишь?» «Угу», — кивнул я. «Мы полезем в этот щиток». «Зачем?» «Какая к черту разница?» — отмахнулся Овод. «Наша основная задача — внимательно смотреть по сторонам, чтобы выяснить, в какой из палат находится хирург. Остальное не так важно. Если спросят, я что-нибудь совру, а ты помалкивай. Но если в том щите действительно проходят кабели от телекамер, то было бы неплохо к ним присосаться. Может, пригодится в будущем. Это так, задача максимум». «Хорошо. Но что делать, если мы здесь хирурга не найдем? Если он содержится в какой-нибудь из палат, расположенных дальше?» Я указал на разветвление в конце коридора. «Под каким предлогом мы проберемся туда?» «Импровизируй. Будем искать сортир, например. Для начала пойдем не в ту сторону, разумеется, чтобы прогуляться в оба конца коридора. Пойдем вместе? Придется, кивнул Овод. Ты будешь искать своего старшего, а я должен оценить обстановку и прикинуть возможные способы его вызволения. После того, как все выясним, исчезаем в обратном порядке. План ясен? Вроде бы да, вздохнул я. Тогда выдвигаемся. Мы затолкали оборудование и провода в сумку и вернулись к лифту. Разумеется, все с самого начала пошло не так, как мы наметили. И первым препятствием на нашем пути стал столик со скучающим за ним полицейским, расположенный у входа из лифтового холла 4-го этажа. Меня сразу же прошиб холодный пот. Но не успел я и моргнуть, как Овод дернул меня за рукав и решительно зашагал вперед, не обращая на стража порядка ни малейшего внимания. Я послушно засеменил следом. «Прошу прощения, молодые люди!» Полицейский, встрепенувшись, вытянул руку, перегораживая нам путь. «Куда путь держите?» «Фидеры проверять», — бросил Овод, не сбавляя хода. «Эй, подождите, подождите!» Охранник вынырнул из-за стола, придерживая рукой фуражку. «Не так быстро! В чем проблема?» Овод остановился и, демонстративно удерживая дистанцию, смерил того взглядом. Перемена, произошедшая в этот момент с Оводом, так меня поразила, что на какое-то время я даже позабыл о собственных волнениях и уставился на него, вытаращив глаза. В его голосе, жестах, в походке вдруг заиграла вальяжность и самоуверенность человека, абсолютно убежденного в собственном превосходстве над окружающими. И уж коли судьбе было угодно, чтобы он стал электриком, то одно его появление на объекте, пусть даже для замены все тех же лампочек, заслуживало как минимум красной ковровой дорожки и роскошного банкета с полуголыми танцовщицами. Начав движение, он становился подобен ледоколу, и ничто на свете уже не могло его остановить. Ну или почти ничто. Все же сидение целыми днями на одном месте сказалось на фигуре полицейского не самым благоприятным образом, и теперь его телеса перегородили большую часть коридора. Пройти мимо него, не прибегая к помощи бульдозера, было нереально. «А где ваш пропуск?» — поинтересовался он. «Какой еще пропуск?» «Здесь охраняемая зона. Без пропуска сюда нельзя». Полицейский взял со столика папку и заглянул в нее. «Заявки на вас у меня нет». «Да какая такая заявка?» — возмутился Овод. «У вас здесь что, сокровищница, что ли?» «На этом этаже проходят лечение подозреваемые и заключенные. Без особого разрешения посторонним доступ сюда запрещен». «Мне плевать на ваших подопечных! Меня интересуют только фидеры, а они вон в том щите!» Овод ткнул пальцем в дальний конец коридора. «Я должен их проверить». «Извините, но без разрешения я пропустить вас не могу». Охранник потянулся было к рации, но остановился на полпути. «А начальник охраны в отъезде, так что при всем желании пропусков вам сегодня все равно не видать». «Здрасте, приехали. Сами же нас вызвали, заставили тащиться по пробкам через весь город. А теперь выясняется, мы не можем попасть на свое рабочее место?» «Чудненько, ничего не скажешь». Полицейский в ответ только сочувственно пожал плечами. Тогда Овод решил немного сбавить обороты. «Слышь, командир». Немного заискивающе заговорил он, приблизившись к охраннику для создания более доверительной атмосферы. «Я понимаю, тебе по барабану наши проблемы. Но от нас в категорической форме потребовали наладить сеть именно сегодня. Если мы этого не сделаем, никто не будет вникать, почему. Нам просто наваляют по шее и все дела, а то еще и тебе достанется. Давай мы быстренько сделаем свое дело и исчезнем. Никто ничего и не узнает». В какой-то момент мне показалось, что толстяк дрогнул перед его натиском, но иллюзия эта тут же рассеялась. Он оглянулся и, крякнув, торопливо зашептал. «Да я бы пропустил вас, будь моя воля. Мне не жалко. Но мы же тут все подневольные». Он мотнул головой в конец коридора. «За нами ведь тоже присматривают. Так что извини, не могу». «Значит, не пропустишь?» — констатировал Овод. «Не могу», — кивнул полицейский. Я затаил дыхание, ожидая, что будет дальше. Умом я понимал, что нам сейчас совершенно не нужны какие-либо осложнения. Но, зная, на что способен овод, я начал испытывать беспокойство. И в этот момент в дальнем конце коридора из-за угла вышел человек в строгом сером костюме. На секунду он замер, глядя в нашу сторону, а затем двинулся к нам. Я почувствовал, как вздрогнул овод, как вдруг напряглась его спина. «Ну и наплевать!» — огрызнулся он, сопроводив свои слова витиеватой нецензурной тирадой. «Вам начхать на мои проблемы, а мне начхать на ваши! Будет надо, сами прибежите! Аревуар!» Он резко развернулся и буквально поволок меня к лифту, подхватив под локоть. «Не оборачивайся!» — процедил он сквозь зубы, нажимая кнопку вызова. «Одежда у тебя поблизости?» «Тут, в сумке», — ответил я, слегка заинтригованный. «А что случилось?» «Приготовься переодеваться. Мы уходим, причем очень быстро. Где же этот чертов лифт?» Словно услышав его мольбы, двери перед нами распахнулись, и овод втолкнул меня в кабину. «Не смотри назад», — повторил он, прислонившись спиной к стене. Однако всю противоположную стену лифта занимало большое зеркало, и я, сделав вид, будто причесываюсь, все же взглянул, что творится в коридоре. Человек в костюме преодолел уже больше половины пути, заметно ускорив шаг. Тем не менее, было ясно, что он не успеет, даже если побежит. Я отвернулся от зеркала и посмотрел на овода, с удивлением обнаружив, что у того по вискам катятся капли пота. Как только двери захлопнулись, он вдруг схватил меня за фальшивую бородку и резким рывком сорвал ее. «Ай!» — крикнул я больше от неожиданности, чем от боли. «Ты что?» «Переодевайся, быстро!» Овод сдернул с себя парик и затолкал его в карман. Сбросив куртку электрика, он швырнул ее мне, а сам выхватил планшет и быстро-быстро забарабанил пальцами по экрану. «Что ты делаешь?» поинтересовался я, запихивая нашу одежду в сумку. «Вызываю машину к подъезду. Мы с тобой сейчас уезжаем на срочный вызов, ясно?» «Угу». «Переоделся? Отлично». Он бросил планшет вслед за куртками, и я еле успел застегнуть молнию, как лифт прибыл на первый этаж. «Ты первым делом поставишь ему капельницу, а я настрою диагност, и дальше мы будем действовать уже исходя из того, что он нам скажет. Понятно?» «Ясно». Затряс головой я, еле успев сообразить, что к чему. «Сколько кубиков заливать?» «Для начала 5. Мы же еще не знаем толком, в чем дело». Протолкавшись через холл, мы почти побежали, что, впрочем, было вполне уместно и не должно было вызвать подозрений. Никто не предпринимал каких-либо попыток нас остановить, и вскоре мы выскочили на стоянку. Наша машина с уже запущенным мотором поджидала нас на одном из парковочных пятачков. «Поехали!» — крикнул овод, едва ступив на подножку. «Включить сирену!» Захлопнувшаяся дверь отсекла нас от набирающего обороты завывания. Спустя секунду мы миновали шлагбаум и понеслись по улице. Ух, овод рухнул на сиденье и утер пот со лба, попутно оторвав одну из фальшивых бровей. Он в недоумении уставился на прилипший к руке клок волос, но затем усмехнулся и отлепил и вторую бровь. «Вроде вырвались. Что там произошло?» Задал я, наконец, мучивший меня вопрос. «Почему так стремительно ретировались?» «Ты что, слепой? Это же был перфект». «Кто? Тот тип в костюме?» «Ну да. Почему ты так решил?» Овод как-то странно посмотрел на меня, словно усомнившись в моей вменяемости. Но затем просто махнул рукой. «Это не я, это мой позвоночник так решил. В какой-то момент я вдруг почувствовал, как у меня затряслись коленки, а спина стала мокрой от пота. Он еще не вышел из-за угла, а я, даже не видя его, уже испугался. Овод стащил с себя куртку и бросил ее на пол. Подобное может проделать только перфект. Кроме того, когда он показался, я его узнал». «Ты его знаешь?» — удивился я. «Конечно». «Это Игорь, личный телохранитель Александра Сатара. Выверенная до последнего винтика совершенная машина убийства». «Сатар-младший был там, в больнице?» «Если бы так, то мы с тобой к ней даже на пушечный выстрел не смогли бы приблизиться. Он, как и основные корректоры, пока отсиживается дома. Просто приставил к хирургу своего соглядатая». «И что это значит?» «Это значит, что у нас с тобой серьезные проблемы». «Какие еще проблемы?» «Вытащить хирурга из-под носа у перфекта я не смогу даже при всем моем желании. Проще снять колесо с мчащегося автомобиля». «Ну почему?» — нахмурился я, соскребая свои фальшивые пухлые щеки. «Вооруженный эскорт, сопровождавший меня, тебя не остановил, а тут всего один человек. Я не понимаю, почему вы все так боитесь этих перфектов. Что в них особенного?» «Ха, всего один человек», — насмешливо передразнил меня Овод. «Своеобразное же у тебя чувство юмора. Вот уж действительно, в неведении счастье. Так объясни». «Ладно, попробую». Он, морщась, отодрал наклеенные бакенбарды и раздраженно швырнул их вслед за курткой. «Как правило, перфектов делают из мальчишек-сирот, которых забирают из интернатов. Сомнительно, чтобы настоящие родители позволили бы творить со своим ребенком такое». «А что с ними делают?» «Если вкратце, то подготовка высококлассного перфекта основана на трех китах. Тщательнейшая психокоррекция с упором на полную и абсолютную преданность хозяину. Генетические модификации организма, многократно повышающие его силу, скорость и выносливость. И, наконец, каждодневные изматывающие тренировки, доводящие до совершенства все его способности. Полный самоконтроль, вплоть до отдельных мышц и нервных узлов. Развитое экстрасенсорное восприятие, прекрасное знание языков и многое другое. Про совершенное владение всеми мыслимыми видами оружия и рукопашного боя я молчу. Перфекты оттачивают свое мастерство на протяжении всей жизни, без выходных и праздников. А корректоры не жалеют на них ни сил, ни средств, занимаясь с ними почти ежедневно, поскольку они являются лучшей гарантией их собственной безопасности. Подготовка грамотного бойца спецподразделений может занять лет 5 и потребовать миллионных затрат, а один перфект равноценен примерно роте спецназа. «И что теперь?» — протянул я несколько озадаченно. «Пока хирург находится под охраной Игоря, он для нас недоступен». Овод на секунду отвернулся, задав автопилоту новый маршрут. «А нам теперь надо срочно придумать какой-то выход из положения. У тебя есть хоть какие-нибудь идеи?» «Ни единой», —